Глава 6. «Сзади!» – прокричал я, махнув рукой в сторону, где прятался ведун. Да он не особо-то и прятался, раздвигая руками лапник. Через сколько появился егерь после смерти? Минут 5? Это хорошо, значит, его тотем где-то рядом. Семён тоже увидел хозяина взбесившегося дома. Махнул саблей крест-накрест и пошел на сближение. «Назад!» Схватив его за транспортировочную петлю бронежилета, крикнул я. Вот не нравилась мне размеренность движения ведуна. Он точно провоцировал нас на сближение. И точно. Стоило старику показаться на краю чащобы, как в ветках лапника в 3 метрах над землей я увидел желтые глаза. «Твою мать!» — сплюнул Семён. «Он притащил с собой черта!» Тот, кого Семён только что назвал чертом, тоже показался в закатных сумерках. «Черт!» Уровень 36. Аспект – хаос. Природа. Трехглазый козел моргнул желтым глазом с квадратным зрачком и пошел вперед. Именно что пошел, а не поскакал. Тварь оказалась хоть и покрыта шерстью, но антропоморфной. Передние лапы были трехпалыми, задние – копыта. И в отличие от своего хозяина, тварь хотела разобраться с нами побыстрее. «Меняем план боя», – произнес я, пятясь назад. «Антон, сюда!» По моей задумке, святой паладин подходил гораздо лучше, чтобы справиться с такой демонической тварью, как черт. Тем более здоровяк уже показывал свои фокусы с поджигающим сиянием. Думаю, покрытому шерстью монстру это не понравится. «Хорошо придумано», — одобрительно произнес Сёма. «Пока толстяк будет сдерживать черта, мы вдвоем уделаем ведуна». «Не называй его так. Он тебе реально лицо сломает», — осадил я Фобоса. «И нет, ты будешь сдерживать дворового. Если нас возьмут в клещи, все на рез подправимся. Не знаю как, но ты должен расправиться с духом». Если честно, у меня вообще не было надежд, что произойдет иначе. Все-таки 78 уровень ведуна и игра на его территории не оставляли нам шансов. Даже несмотря на то, что ведун, скорее всего, имел в качестве приоритетного параметра интеллект, я помню, с какой легкостью он порвал 2 меритовые наручники. «И как я это сделаю?» – ощетинился Фобос. «Я потомственный военный, а не колдун. Сожги избу, изгони духа, да хоть по душам с ним побеседуй. Военный? Ну так исполняй приказ, вперед!» Семён все-таки послушал. Не без матов в мою сторону, но за острый язык я спрошу с него позже. Как и за всю эту подставу с водяным. А сейчас — ведун. «Что у тебя с лицом, чернильный маг? Никак решил быть похожим на старика синего?» Усмехнулся по пояс голый егерь. «Видишь же, что твои трюки с подменой личины, супротив моих ребят, не шибко работают! Так зачем маешься?» Старик улыбался и вел себя расслабленно, но благодаря маске я чувствовал в нем совсем другие эмоции. Во-первых, непонимание, как я это сделал, а во-вторых, неуверенность в том, что в пылу драки черт не перепутает меня и его, а рогатого он боялся. «Если тебя смущает, то значит, правильно делаю», — огрызнулся я. Нарочито вызывающе, будто пряча за бравадой страх. По-хорошему, старик не должен узнать, что через маску я вижу, о чем он думает. Черт, да мне и самому хотелось бы узнать, почему эта маска позволяет подслушивать его мысли. «Ты тоже одаренный», — похлопав черта по плечу, продолжил старик. «Видишь мой уровень? Так зачем сопротивляешься? Ну, умрете по разу и отправитесь к своим якорям. А потом будете жить в страхе, что за вами однажды придет дед синий. А я приду! Вот поэтому и сопротивляемся!» Рогатый миньон ведуна тем временем копал землю копытом. Демоны. Да где там Антоху носит? «Но, как знаешь», — пожал плечами старик и хлопнул черта по шерстяной заднице. «Эту его!» Демоническая тварь, будто ждала этого приказа, припала на 4 масла и, набирая разгон, ринулась на меня. В этот момент как же я пожалел, что не озаботился для себя каким-нибудь оружием. Да даже ржавая железка вроде сабли Фобоса была бы кстати. Вот только умная мысля приходит опосля. А потому я окунул пальцы в чернильницу и молился о том, чтобы мне удался трюк, как тогда с Джараксусом. Вот только произошло странное. Мои пальцы не только окрасились, но и потянули за собой чернила. Причем жирные капли упрямо сопротивлялись гравитации, продолжая следовать за рукой. Одновременно с этим шкала монитора дрогнула и поползла вниз. Значит, вот как работает власть над чернилами. Действуя интуитивно, попытался было придать чернильному шлейфу вид хоть сколько-нибудь грозного оружия. И у меня бы получилось, возможно, но вид рвущей подметки и несущейся на меня твари сбил концентрацию. Чернильные капли полетели на землю, и все, что мне оставалось, это закрыть глаза, надеясь на то, что смерть будет быстрой. Но смерти не было. Ни быстрой, ни медленной, никакой. Вместо нее я услышал звук удара. Стоило мне открыть глаза, как я увидел широкую спину Антохи, а в правой его руке подаренный отцом Софии щит. Вот только он не блестел, как раньше, наоборот, в сумерках я разглядел кровавые разводы с прилипшей на них шерстью. «Я тебе говорил, что наконец понял, как действует пожертвование», произнес Антоха, довольный собой. «Если, принимая на себя удар, жертвуя собой, то входящий урон режется. Да хрена режется!» В этот момент я был готов разбить себе лицо. Мой недалекий приятель, походу, забыл, что ведун все слышит. «Какого черта, Антон? Ну кто тебя за язык-то тянет?» — взвыл я. Кстати, про рогатого монстра. Встретившись лбом с настоящим паладинским щитом, черт верно чувствовал себя неважно. Правый рог откололся у основания, глаз на лбу так и вовсе вытек. Хотел встать, но чтобы отойти от полученного нокаута, ему явно требовалось время. Впрочем, Антону тоже досталось. Здоровяк пытался держаться бодрячком, но его правое плечо обвисло. Перелом лучевой кости, ключицы, ребер. Скорее все сразу. Все-таки монстр вчетверо превосходит его по уровням. Видимо, такой поворот стал неожиданностью не только для нас, но ведун быстро пришел в себя и, складывая на пальцах глифы, начал творить свою черную магию. Вечерний лес вновь ожил, над головами зазвучало карканье. Подняв голову, я увидел, как на темнеющем небе показалась чернильная стая ворон. Птицы вихрем закружились над нами, но только для того, чтобы в следующую секунду спикировать под ноги Егора Денисовича. Антрацитово-черные птицы закладывали крутое пике и не думали останавливаться. Врезались в землю, погибали, но упрямо шли на зов ведуна. Картина выглядела столь сюрреалистично, что я на мгновение замер, не понимая, что происходит. Впрочем, через несколько секунд все стало понятно. Теперь уже бывший егерь вновь сложил глифы на пальцах, и от груды вороньих тел к его рукам потянулась черная дымка. «Некрахил! Пепел души!» Сквозь зубы процедил Антон. В голосе друга звучала боль. «Он собирается вылечить черта!» «Понятно», — произнес я, выходя вперед. «На любую регенерацию нужно время. Другой вопрос, как быстро ведун 70 уже 7-го уровня сможет восстановить своего юнита?» «Неизвестно. Это значило только одно. Черта нужно кончать, пока он не оклемался». Смочив пальцы в чернильнице, я решительно двинулся в сторону демонической твари. Но ноги оказались немного медленнее магии. Пепельная дымка сорвалась с ладони чародея и устремилась к его миньону. Мелкодисперсная магическая пыль коснулась беса, когда мне оставалось всего пара шагов. «Антон, вспышка!» «Какая вспышка?» — не понял здоровяк. «Самая сильная вспышка аспекта света! Развеять некрахил! Не тупи!» Уже не сдерживаясь, кричал я, преодолевая последние несколько шагов. Это было сделать трудно. В плане физики нет. Переть с голыми руками на стремительно регенерирующего монстра, который в пятеро выше тебя по уровням, все равно, что бросаться под поезд. Морально тяжело. За спиной полыхнуло. Тварь ощерилась и завизжала. По шерсти монстра побежали подпалины. Но надежда на то, что вспышка паладинского света оборвет некрахил ведуна, провалилась. Нужно было срочно что-то делать, и я сделал. Собрав в кулак волю, я попытался махнуть чернильной рукой по морде монстра, а затем проявить в виде кровоточащих ран. И вот только бьющийся в агонии черт мотнул башкой с единственным уцелевшим рогом, и надо было так сложиться судьбе, что именно этот рог прилетел мне аккуратно в солнышко. Бронежилет спас от проникающего ранения, но кевлар — это не бронепластины. Ребра сковало болью, воздух из них улетучился и упорно не желал возвращаться обратно. Шкала здоровья просела на треть, и все, что мне оставалось, это свернуться в позе эмбриона и ждать, когда агонизирующий черт растопчет меня копытами. В попытках заставить себя дышать, я сжал кулаки, надавил наверх живота, чтобы заставить диафрагму работать. Давалось это с трудом, как будто к моим запястьям привязали резинки, будто растягиваешь эспандер для спины, и чем сильнее я притягивал руки к телу, тем тяжелее это давалось. Произошла еще одна странность. Шкала манны дернулась и начала утекать. Примерно 7 единиц в секунду, но учитывая мой скудный запас, ее хватит секунд на 20. Удивительно, но мозг посчитал это, абсолютно отстранившись от боли. Уже позже я понял, что это был защитный рефлекс. Мгновение, и вот я знаю, через сколько мой запас манны окажется пуст, как валуны в пустыне Гоби. А вот только стоило улетучиться боли, как вместе с ней испарились и левые мысли. На осознание того, что произошло, ушло еще несколько секунд, и только потом я понял, что мое здоровье регенерирует. Откуда? Как? Первая мысль была Антон. Он ведь паладин света, наверняка система одарила его какими-нибудь ковариациями хила. Вот нет, исцеление пришло оттуда, откуда не ждали. Регенерация аспекта пепел. Пассивная, тренируемая способность без возможности прокачки. В сложные минуты боя ваш организм способен самоисцеляться за счет захвата родственного вашему аспекту магического ресурса. Сила исцеления прямо пропорциональна редкости магического ресурса. Захватываемый ресурс – пепел душ. Редкость обычная. Скорость восстановления – 4 единицы в секунду. Прочитав системное сообщение, наконец заставил себя открыть глаза и увидел, как жгут исцеляющего заклинания ведуна оторвался от его юнита и присосался к моим рукам. Тут стало понятно, почему было так тяжело притянуть руки к животу. Ведун сопротивлялся, не желая делиться со мной силой своего заклинания. Но из-за близкого нахождения к черту я оказался сильнее. «Скидыщ!» – проорал Антоха. В одной руке он держал светлячок истинного света, в другой – свой монструозный щит. И сейчас ребро этого щита раз за разом опускалось на вытянутую морду монстра. Парень совершил ударов 10. Здоровяк орудовал непривычной для себя левой рукой, отчего удары получались смазанными, но эффект был. Череп черта явно треснул, правая передняя лапа сломана, а хвост так и вовсе валялся в нескольких метрах. Но демоническая тварь упорно отказывалась подыхать. В конце концов, здоровяку это надоело. Он бросил щит и, вцепившись обеими руками в пустую глазницу черта, разорвал его череп надвое. А вокруг парня вспыхнуло сияние. Апнулся? Скорее всего. Но самое главное, каким-то чудом после убийства монстра он полностью исцелил собственные раны. Я тоже успел вернуть практически все жизни. Диафрагма перестала барахлить, звездочки в глазах исчезли, да и ребра, сломанные минуту назад, больше не беспокоили. Пора подниматься. Подскочив на ноги, я заметил, что Антон уже успел нацепить щит и вновь зажег в ладони свой огонек. «Я 15-й апнул!» — улыбнулся здоровяк. «Регенерация! Пассивка от аспекта света! Каждый раз, когда в соло выношу хаоса выше себя по уровням, то получаю полную регенерацию и запас манны. Но только когда лично!» Позади послышался звук бега. На адреналине я обернулся и поднял вверх руку с чернилами, которые вслед за моим желанием обрели форму серпа. А власть над чернилами дается все лучше и лучше. Тревога оказалась ложной. Это был Семен. Я глянул за его спину, но не увидел поднятого силой духа избиного гомункула. В неярком свете молодой луны лишь виднелась куча бревен, которые когда-то были единым срубом. «Охренеть! Фобос справился!» — восторженно воскликнул Антон. «Ну, типа того», — усмехнулся Семен. «Помнишь, ты предложил мне уговорить его?» «И?» — понимая, к чему ведет он, но не веря в это, протянул я. «У меня получилось. Теперь, как у самых уважаемых и древнейших родов, в поместье Шараповых будет свой дворовой. Вы, я смотрю, тоже не бездействовали», — махнув рукой на труп черта, произнес Вивисектор. «Да, я помню. Мы договаривались о разделении лута, но вы же не будете против, если я пущу его на трофеи. Все-таки это мой класс». Подойдя ко мне, Семен без спроса вытащил мой джентльмен. «Эй!» — охренел я от такой наглости. «Да ладно! Я его потом помою!» — улыбнулся парень и, подойдя к уже мертвому черту, вырезал его козлиный глаз. «Жаль, что не третье око!» — посетовал он. «Оно магическое! Антох, подсвети!» «И это... Извини за толстяка! Я это, не подумав, ляпнул!» «Проехали!» — ответил здоровяк и встал так, чтобы Вивисектору было сподручнее работать. Я улыбнулся, глядя на эту картину. Пусть не такая слаженная и эффективная, но мы действительно неплохая команда. Вот только ощущение того, что я что-то упустил, не покидало. Увы, слишком поздно я понял, что именно прохлопал. Маленький осколок солнца, который светил, но не обжигал руку Антона, разгонял тьму метров на 15 вокруг, вслед за мерцанием святого огня, извиваясь в тени от деревьев. Теней было много, а потому я, хоть и стоял в стороне от ребят, но не сразу заметил, как одна, идущая от пня позади Антона, ведет себя странно. В какой-то момент густой участок тьмы вдруг изменил форму, налился объемом, как мои рисунки, и, приняв форму копья, выстрелил в сторону парней. Эстер среагировал раньше, чем я что-то понял. Мой магический ремень выбросил оба щупальца наперерез. Его скорости хватило, чтобы перехватить атаку, однако мистические тентакли прошли сквозь тень. А та продолжила свое движение, скользнула между ног у Антона и вонзилась в бедро сидящего перед трупом Фобоса. Парень вскрикнул и, прижав ладонью рану, рухнул на задницу одновременно с этим, моргнул и лог сообщений. «Действие негативного эффекта «забывчивость» приостановлено». «Забывчивость? Да мля! Точно, старик ведь никуда не делся. Он все еще жив и даже больше смог повесить на нас негативный эффект. Твою мать! Да как мы могли забыть про то, что главный враг еще жив? Хотя понятно как. Странная забывчивость, которую так ловко использовал колдун. И что самое стрёмное, из-за разницы в уровнях мы абсолютно беззащитны перед его ментальными атаками. Но что мешало ему наложить этот эффект раньше? Хотя и тут гадать не нужно. Старик знает, насколько сильнее нас и тупо играется с нами. А попутно пытается вогнать в отчаяние, чтобы даже после смерти мы побоялись бы произносить его ник». Антоха крутанул щитом, ища цель. «Забывчивость?» – произнес я, вновь превратив чернила в длинный серп. «Она, сука!» Процедил сквозь зубы Антон. Наш танк действовал грамотно, постоянно водил взглядом, не забывая прикрывать собственную спину при помощи щита. «Да-да, спасибо, парни, я нормально», со стоном боли отозвался Семён. Непонятная хрень, созданная из тени, достаточно глубоко, а может быть, насквозь пробила его ногу. Но Фобос не растерялся и уже проводил манипуляции со своим бронежилетом. А если точнее, расстегнул на боку какой-то потаённый кармашек, из которого на окровавленную ладонь выпало несколько таблеток и желейные мишки. «Что это?» — не понимая, зачем, спрашиваю, уточнил я. «Таблетки, они и в Африке таблетки. Аварийный запас медикаментов. Мы в армейке называли его «кармашек с гостинцами». Противошоковые, противосудорожные и зелья в форме желейных мишек». Расстегнув еще один карман, он извлек еще одну большую таблетку. «А вот это стимулятор. И что он делает?» — вновь затупил Антон. «Стимулирует, блин». Не выдержал Семён. «На ближайший час я машина, а потом живой труп». «Стимулятор?» Продолжая крутиться со злостью, переспросил Антоха. «Раньше ты не мог сказать, что у тебя есть стимулятор. Например, когда я там ковырял чёрта, он бы мне пригодился. Это базовый боевой комплект бронежилетов «Разведос-3». В твоём такой же набор», пережёвывая таблетки, ответил ему Фобос. «В натуре?» Удивился здоровяк и, проверив свой броник, воскликнул. «Ну да, Магнус, а ты знал?» Естественно, я не знал, но проверять сейчас было глупо. Нужно найти и покончить со стариком или хотя бы погибнуть, стараясь. «Оперативная штука, твой светлячок», — послышался голос из-за спины. «Если бы не он...» Я вздрогнул и развернулся в прыжке. Егор Денисович стоял метрах в 30, практически полностью скрытый кустами калины. Но он не прятался, и у меня было чувство, что тут что-то иное. Старик откровенно глумился над нашими потугами. Они его забавляли. Это я понял не по лицу ведуна, а по мыслеобразам, которые все еще чувствовал благодаря маске. Вот только время ее воплощения подходило к концу, и поэтому, приложив руку к лицу, я впервые за долгое время использовал продление воплощения рисунка. «Семён», — напрягся я, — «две минуты, и я его без мыла побрею», — зло пообещал Фобос. «Боевой настрой», — продолжал скалиться старик. «Это хорошо. Это мне нравится. Так что я подожду». С этими словами ведун сделал шаг назад и растворился в сумеречном лесу. В течение еще нескольких минут Семён продолжал регенерировать, а мы с Антоном вертеть башками в ожидании еще одного удара в спину. «Я готов», — наконец произнес Фобос. После этого он, как в дешевых боевиках, одним рывком встал, даже не задействовав ноги. Я еще раз осмотрел его, кажется, от былой раны остался только разрез на штанах и кровавые подтеки, от которых ткань прилипла к бедрам. А в остальном он выглядел в норме и даже слишком. Сказывалось действие стимулятора. «Ну что, благородные?» — с издевкой произнес старик. «Вы готовы?» А в следующую секунду вновь засвистел воздух, и этот воздух был наполнен смертоносной магической тенью.